Глава 63. Этот баланс подводили не бухгалтеры, и складывали они не цифры, складывали российские беды. На сегодняшний день нам известно о 34 происламских террористических группировках, действующих на территории Чечни и в 9 регионах России, и 50 готовящихся террористических акциях. Из них большинство были связаны со взрывами жилых зданий, самолетов, поездов, мостов под поездами, машин, оставленных посреди людных улиц, посылок, посланных на взятые наугад адреса, игрушек, которые любят подбирать дети. Взрывов было много, потому что взрыв – излюбленный прием террористов, позволяющий наделать много шума и при этом остаться в живых. Правда, не всем. И не всегда. Потому что кто-то уйти не успеет, тот, кто не собирается никуда уходить, эти самые опасные, эти обвязываются взрывчаткой и идут в люди, чтобы этих людей убить. На сегодняшний день выявлено 5 подобных групп. Баланс был явно не в нашу пользу. Но его можно было подправить. Для чего эти группы обезвредить? Самых одиозных обезвредить, причем без суда, следствия и прочие волокиты. А вот этих с судом, следствием и с освещением в СМИ, и тоже из-за их одиозности. А вот этих и тех лучше не трогать. Лучше законсервировать. Почему законсервировать, а не обезвредить? Да потому что находящиеся под колпаком бандиты опасности не представляют. Каждый их шаг отслеживается и контролируется извне или с помощью внедренной в группировки агентуры. При желании их можно арестовать в любой момент. А можно, если будет такая необходимость, дать им зеленую дорогу. Прекрасно зная, куда они отправятся и что там будут делать, и взять на месте преступления с поличным, раздув из этого скандал, или не взять. Что у нас там еще? Этих лучше переориентировать на акции внутри Чечни, что диктуется высшей политической целесообразностью, потому что в данной сложившейся ситуации полезны будут взрывы в Чечне, потом, возможно, не в Чечне, а пока именно там. Как переориентировать? Да очень просто. Повлияв на решение через своих людей или обрубив бандитам все ранее намеченные маршруты и открыв семафор в нужном направлении, так чтобы в одну сторону буераки с косогорами, а в другую гладкая, без сучка, без задоринки и милицейских облав дорожка. И тогда бомба, подготовленная для пассажиров поезда Москва-Ростов, поедет совсем в другую сторону и рванет, к примеру, в поезде Казань-Москва или под поездом. Или в самолете, и не вообще рванет, а когда кое-где станут набирать силу происламские настроения, и совсем бы хорошо, не просто в самолете, а в том, который, к примеру, летит в Мекку с паломниками, чтобы исламское население России могло хорошенько задуматься, с кем им по пути. А можно взять и послать все эти теракты куда подальше, но не все, а всего несколько. Например, послать в Европу, которая поддерживает Чечню, но лишь до тех пор, пока это не угрожает их интересам, потому что больше всего на свете европейцы болеют за себя, и если, к примеру, где-нибудь в Лондоне, Берлине или Брюсселе чеченские террористы рванут даже самую небольшую бомбочку, то общественное мнение быстро переориентируется в сторону их осуждения. А если рванут большую? А если не просто бомбочку, а грязную бомбочку? Да в чистенькой-то Европе! Да после нашего Чернобыля — бах! И тут сразу такой шухер поднимется, что все сразу прозреют и закричат «Ату их! Ату! Они же бандиты!» И сразу же начнут показывать по ТВ отрезанные головы своих корреспондентов и наших заложников и вспомнят про загадочную русскую душу, про Достоевского, Толстого и про то, что Советский Союз освободил их от наполеоновского нашествия и фашистского ига. И такая пойдет пиар-акция, что любо-дорого. В результате чего мы обретем множество новых союзников, которые с превеликой радостью развяжут нам руки, чтобы мы поскорее обезопасили их дома, и хоть вовсе эту Чечню с карт сотрите, Вот ведь как может быть. Причем без всякого нашего участия, потому что мы ничего плохого не делали, мы просто ничего не делали, мы лишь знали, но не сказали, как нам не говорят наши западные друзья про то, что знают они. Но это экспортный вариант. А есть для внутреннего пользования, например, под выборы. Потому что если под выборы любые и устроить небольшой такой фейерверк, то все проголосуют как один и как надо, дружно подняв руки, и рейтинги на небывалую доселе высоту. А если не поднимут, то можно это мероприятие повторить. И выборы тоже, или вовсе их отменить, вплоть до поимки опасных преступников, которых, как известно, у нас ловят годами, а можно десятилетиями. Очень хорош теракт, подгаданный под кручение гаек. Потому что если вдруг просто ни с того ни с сего нас попытаться в рамочки загнать, мы, конечно, возмутимся. А если до того пару известных людей пристрелить, а лучше два десятка, то мы сразу проникнемся, поймем и что угодно поддержим, хоть возвращение смертной казни, хоть даже черных суббот. А уж рвануть чего-нибудь под непопулярные решения, под разные там повышения цен, отмены денег и сбережений сам Бог велел, чтобы отвлечь население от мрачных мыслей еще более мрачными. К примеру, задумает кто-нибудь отменить доллар. Отменить, но гарантировать населению его обмен на рубли. Но только в течение 10 часов. В сберкассах, но по месту жительства, с предъявлением справки из ЖЭКа и выписок из платежных ведомостей за последние 5 лет. И тут же чего-нибудь взорвать, или в кого-нибудь пальнуть, или что-нибудь распылить, до смерти отравив пострадавших в массовом порядке, чтобы люди поняли, что не все так плохо, и чтобы в очередях понапрасну не толкались, чтобы дома сидели, потому что кому охота из-за сотни баксов жизнь терять? Так что не всегда теракт — несчастье, иногда и благо, хотя не всегда и не для всех. Как, впрочем, война, которая, как известно, тоже для кого-то война, а кому-то мать родна.